Некоторые из них стояли уже несколько дней. Колеса некоторых вагонов примерзли от вытекавшей грязной воды. Масса людей сновала туда-сюда через вагонные площадки или прямо под вагонами. В общем, несмотря на мороз, станция походила на большой муравейник в летнее время. Эшелон штаба фронта стоял на восток от центра. Немного сзади его центра, с левой стороны, стояли три цистерны с бензином. Через несколько путей к северу от цистерн, в самом центре стоявших эшелонов, стояли два вагона с черным порохом, ранее предназначенным для камчатских охотников. С другой стороны цистерн с бензином неподалеку стоял эшелон, принадлежавший Первой сибирской армии, генерала Пепеляева, с каким-то странным наименованием, эшелон особого назначения под начальством капитана Зубова. Этот капитан Зубов по каким-то соображениям устроил товарообмен оружия, винтовок и револьверов на черный порох, причем порох был упакован в бочках, неудобных для переноски. И было решено порох насыпать в мешки прямо под вагонами и под цистернами. А так как мешки не были достаточно прочными, то порох из них просыпался на снег, образуя черную дорогу, об опасности которой не задумывались участники обмена. Цистерны стояли от нас примерно на расстоянии 20 вагонов сзади нашего вагона. Я шифровал телеграмму на небольшом столике близ окна. Главнокомандующему генералу Капелю приходили с очередными докладами начальники воинских частей и чины штаба. Был обычный для того времени рабочий день штаба. Но в 12 часов дня или немного позднее я услышал короткий гул, а затем один за другим два оглушительных громовых раската, отчего толстые стекла окон салон вагона, разбитые на осколки, влетели внутрь вместе с рамами. Находясь близко от окна, я силой влетевшего от взрыва воздуха буквально втиснулся лицом в стол, получив удары по голове от разбитых стекол. Первое, что я услышал сквозь грохот и ляск летевших во все стороны тяжелых вещей, был довольно спокойный голос Капеля. «Вася, ты жив? Дай мою винтовку». Я шифровал телеграмму в его личном купе, где на ближайшем от койки крючке всегда висела его винтовка. Я взял винтовку и, переступая через лежавшие на полу оконные рамы, передал ее Капелю, который уже выходил из вагона. И пока мы вышли и спустились с высоких подножек вагона на снег, прошло некоторое время. Но мы видели, как сверху с большой высоты летели, издававшие странный вой, тяжелые двери теплушек и обломки вагонов. Нам пришлось плотно прижаться к вагонам нашего поезда, чтобы не быть раздавленными, валившимися сверху тяжелыми частями взорванных вагонов. Двери товарных вагонов, падавшие с молниеносной быстротой углом, на наших глазах взрыхляли промерзшую землю на аршин и большей глубины. Жар от ревущего пламени, устремлявшегося на несколько сажений к небу, заставил нас вернуться к задней части нашего эшелона и обернуться туда, где справа и слева были нагромождены в несколько рядов горящие вагоны, теплушки, набитые корчившимися от огня еще живыми людьми, ранеными и тифозными. От горящей груды вагонов загорелись и другие, уцелевшие от взрыва вагоны, наполненные больными, ранеными и просто беженцами, оглушенными взрывом. Генерал Капель дал распоряжение железнодорожникам отцепить уцелевшие от огня составы вагонов и вывести их из сферы всепожирающего огня. Конвой штаба фронта, состоявший из 70 человек, почти целиком погиб, находясь в вагонах близко от взрыва. Сзади нас уцелело с разбитыми окнами 17 вагонов из нашего состава. Остальные все погибли. Допуская возможность выступления местных большевиков, Капель приказал мне отправиться в город Ачинск, 3 версты от станции, и вызвать добровольческую конную бригаду. Телефон, конечно, не действовал, так как здание станции было почти разрушено, с зияющими отверстиями вместо окон и дверей. Пробираясь через пути, я увидел несколько тревожно бродящих, сорвавшихся с коновизи чешских лошадей. Поймав одну из более доверчивых, я сел на нее без седла, в одном недоустке, и направил бедного коня по кратчайшей дороге к городу, применив все дозволенные и недозволенные способы к развитию его предельной скорости. Подъезжая к зданию, где располагался штаб бригады, я увидел всю бригаду, готовой к действию. Я наскоро объяснил, в чем дело, и подучил другого оседланного коня, так как доставивший меня конь еле стоял на трясущихся ногах. Ускоренным алюром мы прибыли к месту взрыва и быстро разыскали генерала Капеля, который и отдал нужные распоряжения командиру добровольческой бригады. Огонь, бушевавший, когда я уезжал, значительно утих, хотя вагоны еще продолжали гореть, и в прогоревших отверстиях были видны корчившиеся в предсмертных муках люди. Помочь им было некому, и прибывшая добровольческая бригада быстро организовала помощь. Мемуары Василия Осиповича Вырыпаева дают основания полагать, что причиной взрыва была трагическая случайность из-за небрежного обращения с порохом. Но приходит и мысль, что это могла быть и диверсия красных партизан, целью которой было покушение на легендарного генерала Капеля. Был ли Валериан Альбанов в служебной командировке, связанной с гидрографией, или был вызван к Александру Васильевичу Колчаку с проектом экспедиции по спасению святой Анны, что менее вероятно, или был мобилизован в действующую армию, что более вероятно, или бежал в Омск от вспыхнувшего в тылу у белых в Красноярске, когда те под напором красных уже отступили к Томску, левоэсеровского мятежа, в который были втянуты даже некоторые бывшие белые генералы, вроде Зиневича, позже в благодарность расстрелянного большевиками. Он вполне во время взрыва мог быть в одном из воинских, а возможно даже, что в одном из штабных белых эшелонов, продвигающихся к Красноярску, где, кроме всего прочего, у него были мать с двумя сестрами –